Глава 14. Ночью в усадьбе меня встретила лишь Клода, которая обняла меня, выяснила, что я не голодная, и проводила меня до моей комнаты. Я попрощалась с Джозефом около конюшен, так как не хотела, чтобы его видели мои домашние. Не нужно лишний раз наталкивать их на разговоры о моем замужестве. Спала я как убитая. Только закрыла глаза, и уже наступило утро. Ощущение было, что я просто моргнула, и уже рассвело. Чтобы не пропустить отплытие корабля, я попросила Клоду разбудить меня пораньше. И потому, когда я уже заканчивала завтрак, на кухню шаркающей старческой походкой пришел барон. «Ты решила так рано ехать к нотариусу?» Он был хмур, но меня это не смутило. Полагаю, ему по-прежнему сложно смириться с мыслью, что вскоре он уже не сможет управлять остатками своего имения. «Хочу проводить леди Розамунду на корабль», — объяснила столь ранний подъем. «Ты поедешь со мной?» «Полагаю, что да». Фраза прозвучала как «А у меня что, есть выбор?» «Тогда собирайся. Через 15 минут жду тебя на улице». Я кивнула конюху, который как раз занес на кухню ведро воды. Попросила, чтобы он запряг экипаж. Быстро убежала в свою комнату и, перебрав весь свой гардероб, выбрала самое приличное свое платье. Пусть и устаревшее, и немодное. Переоделась и ровно в указанное время ждала отца в экипаже. Он молчал все время, пока мы ехали в город. Это немного напрягало, но уж лучше тишина и молчание, чем скандал и выяснение отношений. В порт на пристань мы попали, как раз когда из кареты вышла леди Розамунда. «О, вот это сюрприз!» Леди была искренне рада моему появлению. «Я не ожидала, что ты приедешь меня проводить». Да я не могла не проститься. Я обняла даму, и та даже прослезилась от накативших чувств. «У меня есть для вас подарок». И я вынула из свертка коробочку для макарон и тубу для спагетти. «Какая интересная затея! Спасибо большое!» Леди с любопытством крутила в руках подарки. Было видно, что ей понравился и тронул сюрприз. «Это Эрни вырезал своими руками». Я говорила с гордостью, словно это я имела какое-то отношение к этому мальчику. «Очень талантливый ребенок», — согласилась женщина. «А это ваш батюшка?» Было немного неловко, так как отец даже не захотел выйти из экипажа. Но когда леди Розамунда обратила на него внимание, у него не осталось выбора, и он вышел из коляски к нам. Церемонно поклонился и даже к ручке припал с поцелуем. В общем, он сделал все, как того требуют правила приличия. «Барон, я хотела сказать, что у вас замечательная дочь». Леди Розамунда улыбнулась моему отцу, и тот немного растерялся от искренности женщины. «Искренняя, открытая, деятельная. Верьте ей, и у вас все будет хорошо». «Я постараюсь», — кивнул отец. Было видно, что слова дамы задели барона. Он понял, что собеседница в курсе наших семейных проблем. Женщина обняла меня и, попрощавшись, поднялась на палубу корабля. Я еще постояла и подождала, когда корабль отплывет, и села к отцу в экипаж. «Едем к нотариусу», — произнес решительно барон. Он словно отмел все свои опасения после слов леди Розамунды. На бумажные проволочки и переоформление ушло несколько часов. Нотариус Мэтр Клаус чуть дар речи не потерял, когда узнал цель нашего посещения. И долго еще уточнял и переспрашивал, точно ли отец решил и не ввели ли его в заблуждение. Мужчина никак не мог поверить, что барон, находясь в здравом уме и твердой памяти, решил передать все свои дела незамужней девице, пусть и своей дочери. Когда все бюрократические тонкости были решены, мы покинули контору нотариуса и тут же столкнулись с Пьером Барди. Он, конечно, пытался изобразить случайность нашей встречи, но я сразу поняла, что он нас там поджидал. «Добрый день, баронесса». Мужчина поклонился и, схватив руку, припал губами к ней, а я не успела среагировать. Выдернув конечность из захвата, я заметила боковым зрением, что отец знатно побледнел, глядя на банкира. «Добрый». Я недовольно поджала губы. «Барон, я хотел бы переговорить с вами по конфиденциальному вопросу». Мужчина оскалился, окинув меня хищным взглядом. «Если это деловой разговор, то с сегодняшнего дня я веду все дела отца». Я строго посмотрела на мужчину. «Да?» Мужчина удивленно уставился на меня. «Тогда бы я хотел переговорить с вами, тет-а-тет». И мужчина усмехнулся. «Не желаете попить чаю? Здесь неподалеку появилось замечательное кафе». И мужчина сделал приглашающий жест рукой. «Мне очень хотелось сказать, что я бы с ним и одним воздухом не дышала, не то что чай не хотела бы пить. Но, приняв на себя все дела отца, я фактически стала его должницей». «Несмотря на то, что леди Вероника и приняла право управления моими делами, но она по-прежнему незамужняя леди, и потому ваше пребывание вдвоем в кафе может быть истолковано превратно. Так что я бы составил вам компанию». Вмешался мой отец, и я облегченно вздохнула. Не прельщала меня перспектива общаться с этим опасным и хитрым мужчиной наедине. «Конечно, конечно. Честь леди превыше всего». Не стал спорить мистер Барди. И мы вместе с отцом проследовали за мужчиной, который пригласил нас в небольшое и довольно уютное заведение неподалеку от конторы нотариуса. Все было бы хорошо, и чай вкусный, и кафе уютное. Вот только компания, так сказать, подкачала. «Ну, раз вы, леди, теперь у власти, то поговорим с вами о долгах вашего батюшки». Решил не ходить вокруг да около мужчина, а сразу приступить к делу, как только мы сделали заказ, и нам принесли чай и пирожные. Мне кусок в горло не лез, а вот отец уминал за обе щеки. Даже можно было позавидовать его здоровому аппетиту. Но правильно, у него теперь нет многотысячного долга, а значит, можно спать со спокойной совестью. «Да, слушаю вас». Я внимательно посмотрела на мистера Барди, а тот лишь улыбнулся торжествующе. «Вы же обещали подождать, Пьер». Вдруг снова вмешался в разговор барон. «Клялись, что мы друзья и действуете в моих интересах, чтобы я избежал позора и долговой ямы». «Дорогой друг», — произнес банкир, усмехнувшись, — «то были наши с вами договоренности, а сейчас вашими делами управляет другой человек». И мужчина кивнул на меня, словно достигнутые договоренности с моим отцом никак не касались меня. «Но имей совесть, это же не по-джентльменски». Попытка пристыдить старшего Барди не увенчалась успехом. Мужчина с явным удовольствием наблюдал за тем, как я нервничаю. Я знала, что не могу позволить себе расслабиться, но его холодный взгляд заставлял сердце биться быстрее. У отца не было ни малейшего представления о том, каково это – быть в таком положении. А сама я была вынуждена взять на себя бремя его ошибок. «Ну ладно, не будем о плохом», – вдруг улыбнулся мужчина. «Я хотел бы поздравить вас с прекрасной авантюрой, что вы провернули на ярмарке». И мужчина довольно улыбнулся. «И вы обзавелись довольно полезными знакомствами, хоть и сомнительными. Все же леди Розамунда не может похвастаться идеальной репутацией, да и все знают про нее и короля». «Личная жизнь леди Розамунды – это личная жизнь леди Розамунды. И меня или вас она никоим образом не касается». У меня сложилось впечатление, что мужчина хотел посплетничать о бывшей фаворитке короля. «Да-да, конечно». Мужчина изобразил даже некоторое смущение, но я ему не поверила. Он хитер и прикрывает свое двуличие за маской добропорядочного человека. «Тем не менее», — продолжил Барди, как будто не удосужился заметить мое недовольство. «В нашем обществе слухи — это валюта. И чем хуже репутация, тем дороже цена. Вам, как леди, нужно помнить об этом». Я глубоко вздохнула, стараясь сгладить внутреннее волнение. У меня не было ни желания, ни времени углубляться в сплетни. «Извините, но я не собираюсь принимать участие в этой беседе о репутации леди, с которой, как мне известно, вы даже не знакомы», — резко произнесла я. Барди приподнял бровь, на его лице появилась гаденькая улыбочка. Меня передернуло от омерзения к этому человеку. «Какое у вас мужество, милая леди! Но не забывайте, что в нашем мире именно такие качества порой ведут к падению». Эти слова прозвучали как угроза, и ее различила не только я. Даже мой отец наконец поднял голову от пирожного и недоуменно глядя на нас. Я повернулась к нему, чувствуя, как в грудь возвращается смелость. «Папа, пора поговорить о тех долгах, от которых мы не можем убежать», – произнесла я, понимая, что бесконечно от этого разговора я не смогу бегать. «Как вам угодно, леди», – согласился банкир. «Хотите поговорить о долгах? Значит, так тому и быть». Мужчина словно сделал мне одолжение, хотя сам же затеял весь этот разговор и спланировал нашу случайную встречу именно ради этого. Следующие полчаса Мы обсуждали условия и сроки возврата долга. Я напомнила мужчине, что если он считает, что договоренности между ним и моим отцом не распространяются на меня, то, возможно, и долги мне отдавать не стоит. В общем, отец пребывал в глубочайшем шоке от меня и моего стиля ведения деловых переговоров. Мистер Барди тоже был недоволен тем, куда привел его наш разговор. А я наконец-то почувствовала, что у меня может получиться выкарабкаться из всей этой дурно пахнущей консистенции коричневого цвета. Завершив обсуждение и придя к временному соглашению, мы попрощались с банкиром и сели в наш экипаж. «Домой?» В голосе отца была надежда, но я отрицательно мотнула головой и назвала Бруно, куда нужно ехать. «Нет, батюшка, не домой. А дальше заниматься делами. И вы отправляетесь со мной». Я решила, что слишком будет легко вот так отправить домой барона. Он тут наворотил всего, разорил всю семью. А теперь отправиться отдыхать, когда я буду решать проблемы. Нет уж, так не годится. Пусть видит, как делается бизнес и решаются проблемы. Это ему не за карточным столом штаны просиживать. «Вероника, откуда ты нахваталась всех этих словечек? Это дурное влияние простолюдинов?» Отец минут 15 переваривал наш разговор с Барди и решил узнать, кто же испортил его дочь. «Нет, это пагубное влияние книг по финансовой грамотности и экономике». Мне стало обидно от намеков отца. «И где леди смогла достать такие книги?» Барон скорее рассуждал, нежели и в самом деле интересовался, где я такое могла прочесть. «Меня больше интересует, почему с этими книгами не ознакомились вы, батюшка, перед тем, как иметь дела с таким прохиндеем, как мистер Барди?» Я поджала губы, и тут экипаж остановился перед двухэтажным домом на пересечении двух улиц. Дом стоял, словно старый капитан, на перекрестке бурных волн людской жизни. Его фасад, потемневший от времени и непогоды, смотрел одновременно на две улицы. Прохожие заинтересованно поглядывали на нас, когда мы поднялись по ступенькам крыльца. Когда-то на первом этаже бойко шла торговля, слышался смех покупателей и звон монет. А сейчас лишь тусклые стекла запыленных окон глядели на мир мертвым взглядом. Я сразу прикинула, что в этом большом окне витрины будут здорово смотреться макаронные изделия, если выставить их на подставке в виде лесенки. У меня чесались руки начать убирать и отмывать все, чтобы поскорее приступить к торговле. Отец лишь равнодушно окинул взглядом здание. «Чей это дом?» Он не понимал, что мы здесь делаем и зачем вообще приехали. «Мой!» Даже я услышала в голосе какую-то гордость. И пусть мне его подарили, а не я сама на него заработала, но это был мой и только мой дом. «Как твой?» На лице барона отразилось недоумение, и он нахмурил брови. «Откуда?» «Мне его подарила леди Розамунда», объяснила и, достав из сумочки ключ, просунула его в дверной замок. Он повернулся с характерным скрежетом, и дверь открылась, а на меня пахнуло пылью и затхлостью. «Сколько, Хьюго говорил, здесь не велась торговля? Год? Два?» «О, это же замечательно!» — вдруг оживился мужчина. «Конечно, эта старая развратница могла бы подарить что-нибудь и поприличнее. Денег у нее хватило бы. Ну и это пойдет». Барон вошел вслед за мной в помещение и уже оглядывался в нем хозяйским взглядом. «Привести немного в порядок его и продать». «Продать?» Я не успела за потоком мыслей отца и еще не отошла от того, как барон охарактеризовал леди Розамунду. «Ну, конечно же!» Барон смотрел на меня, словно я дитя неразумное. «Продать? И этих денег хватит, чтобы покрыть процент этому пройдохе Барди». «А дальше что?» Я устало посмотрела на батюшку. «Что дальше?» «О чем ты?» Барон словно не понимал, к чему я веду. «Дальше получим деньги от арендаторов и за мельницу Хьюго заплатят, и мы протянем как-нибудь пару лет». «Не протянем». Я не хотела ему говорить вот так вот с бухты-барахты, но хватит ждать подходящего случая. Надо рассказать, что я решила. «Не переживай, денег хватит», — понял по-своему отец. «А затем ты выскочишь за младшего Барди, и все проблемы решены. Я же видел, как он на тебя смотрит. Да и ты вроде тоже была не против». И барон хитро улыбнулся. «Не будет же Пьер банкротить своего родственника?» «Отец, послушай меня». Я подошла к нему, и старик наконец-то перестал радостно улыбаться. Он мысленно уже и дом продал, и меня замуж выдал. «Я не буду продавать этот дом». «Ну ладно, хорошо», – кивнул мужчина, хоть и недовольно поджал губы. «Не хочешь продавать его, и не надо. Но это глупо – держать имущество, которое без присмотра будет ветшать и разрушаться. А денег его содержать у меня нет». «Все верно. Поэтому мы сделаем здесь ремонт и перейдем в этот дом». Я жду картинного хватания за сердце и закатывания глаз, но встретила лишь настороженный пристальный взгляд. «Зачем?» Отец не понимал, к чему я клоню. Хотя, мне кажется, он упорно старался не понимать. Так ведь легче и проще, если жить в своем мирке и не видеть всего, что происходит вокруг. «Отец, наше финансовое положение не позволяет нам содержать имение и особняк». Я решительно вздохнула. Надо все объяснить отцу, и если тому станет плохо, отвезти к лекарю. Особняк давно нуждается в ремонте. Разве тебе не больно видеть, в каком он сейчас состоянии? Конечно, больно. Но ты ведь наладишь свое дело, и мы сможем его отремонтировать, правда? И барон смотрит на меня с такой надеждой, словно ребенок, попросивший конфетку, но знающий, что у него аллергия, и ему все равно не купят. Нет. Я отрицательно качнула головой. Если бы не долги, которые надо будет отдавать, возможно, я бы оставила его. Но не в том положении, в котором ты отдал мне все дела. «Но это наше родовое имение, дом, в котором ты родилась», — спорит отец и с надеждой смотрит на меня. «Отец, может быть, ты к этому дому и испытываешь теплые чувства, но не я». Накрыла злостью и раздражением на отца. Он что думает, что я за два дня ярмарки разбогатела настолько, что покрою все его долги перед Барди? Это или незамутненная наивность, или прочая человеческая глупость. В отличие от тебя, у меня с этим домом связаны самые плохие воспоминания. Как я лишилась матери, как вместо любящего отца получила человека, которому плевать на меня и на мои детские чувства. Я получила жестокую наставницу, которая мстила через ребенка умершей женщине, которая вышла замуж за любимого ею человека. Я выплевывала в лицо отцу все эти обидные слова, а он бледнел на глазах. «Вероника, я не знал», — произнес барон мгновение спустя, когда смог переварить все сказанное мною. «Я же ничего не знал». «Ты не хотел знать. Мне порядком уже надоело беречь его чувства. Пора взрослеть». «Прости, дочь». На глазах мужчины появились слезы. «Прости». И старик с размаху плюхнулся на пыльный табурет, что оказался рядом. «Если бы тебе был важен этот дом, ты бы не закладывал его в карты». Это был конец надеждам отца сохранить его родовое имение. «Я закрою все твои долги, и если для этого придется продать дом и имение, значит, так тому и быть. Мы переедем сюда сразу же, как сделаем ремонт и приведем все в порядок. Если не хочешь жить здесь, я не держу, но и не выгоняю». «Мне некуда идти», – тихо проговорил мужчина. «Тогда прошу тебя не ставить мне палки в колеса и дай мне возможность вытащить нас из нищеты». Барон все еще живет в своем идеальном мире, где он в первую очередь думает о соблюдении общепринятых норм поведения, где аристократ не может быть в квартире над лавкой. Но ему придется, потому что он сам загнал нас в такие условия, и деваться нам некуда. «Я сделаю, как ты скажешь, дочь». Барон встал и гордо выпрямился в попытке сохранить лицо. «Я подожду тебя в экипаже, если я тебе здесь не нужен». «Как хочешь. Я не собиралась его заставлять осматривать дом вместе со мной. Пусть посидит на улице, обдумает, смирится и примет все то, что я сказала. Я и сама разнервничалась от этого разговора. Я говорила от лица той Вероники, что переживала все те ужасы сидения в шкафу и воспитывания без любви. Но я словно прочувствовала все сама. Оглядела помещение на первом этаже. Большой торговый зал с витриной на улицу. Позади кухня и кладовка. Еще три бытовых комнатушки, которые можно было использовать и как склады, и как рабочие комнаты. Главное, все в порядок привести. А уж что там будет, мы позже разберемся. На втором этаже, куда вела скрипучая лестница, царил полный покой. Комнаты, некогда наполненные жизнью, хранили лишь признаки воспоминаний. Я медленно продвигалась по ним, касаясь пальцами шершавых стен, словно пытаясь уловить отголоски прошлых лет и немного успокоить расшатавшиеся нервы. В полумраке я различала очертания старинной мебели, покрытой толстым слоем пыли, и узоры выцветших обоев. Все придется заменять и ремонтировать, Я поняла, что хочу все изменить и сделать второй этаж таким, чтобы мне удалось наконец-то почувствовать, что это мой дом. В углу одной из комнат я заметила старый сундук, окованный железом. Крышка поддалась с трудом, изнутри повеяло запахом старины и сухих трав. В сундуке лежали пожелтевшие письма, перевязанные лентой, и несколько старинных книг с потрепанными переплетами. Я осторожно взяла одно из писем, чувствуя, как время сжимается вокруг меня. Буквы, выведенные тонким каллиграфическим почерком, складывались в слова, рассказывающие о любви, разлуке и надежде. Сама не понимая, что делаю, я погрузилась в чтение, забыв обо всем на свете. Каждая строка отзывалась эхом в моем сердце, словно я сама переживала те далекие события. Письмо было адресовано девушке по имени Аннет от ее возлюбленного, уехавшего на войну. В другом письме, уже написанном дрожащей рукой, Аннет рассказывала о своих страхах и одиночестве, о том, как ждет его возвращение, несмотря ни на что. Годы шли, надежда таяла, но любовь ее оставалась неизменной. Я почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза, понимая, что война забрала возлюбленного Аннет навсегда. Встрепенулась, словно на какое-то время оказалась не здесь, не в старом доме с лавкой на первом этаже. А сколько я так просидела, неизвестно. Но ясно одно. Нужно ехать в имение, оставить отца там, а самой возвращаться на ярмарку, чтобы проверить, как там Анна с Хьюго, и помочь им, а также обсудить дальнейшие планы. Я прикинула, что комнат в доме должно хватить на всех. Внизу были три комнаты, которые можно отдать Клоди и Бруно. Джейн и отца поселить в разных комнатах на втором этаже вместе со мной. Себе я решила взять эту комнату, хотя она была не самой большой. У нас даже останется одна комната, чтобы сделать из нее кабинет. Да, у нас не будет гостиных и столовых, чтобы принимать гостей, но в особняке мы их тоже не принимали, потому что просто не могли себе это позволить. В нашем положении не до роскошества. Нам бы просто на плаву хоть как-то остаться и не думать, что есть и чем по счетам платить. К слову, к дому прилегал небольшой двор, где были сарай и конюшня. Я хотела сделать из заднего заросшего травой двора место отдыха. Уже примерно представляла, как он будет выглядеть, когда я приведу его в порядок. И мне уже не терпелось приступить к работе. Спустилась к экипажу, закрыла дверь на ключ и убрала его в карман. Мысленно я уже считала это место своим домом и потому даже немного вздрогнула, когда барон скомандовал «домой». Разговор с домашними вышел тяжелым, хотя я и предполагала, что не встречу понимания. Вернее, весь основной негатив на меня вылила Джейн. «Если вы не желаете переезжать с нами, то я не могу вас заставить». Я холодно смотрела на пожилую женщину. «Я выплачу вам задолженность по жалованию, и вы можете быть свободны». «Хозяин». Женщина обратилась к отцу, но тот отвел глаза в сторону. «Анатоль?» Джейн даже по имени назвала отца, чем заставила его дернуться, как от пощечины. «Джейн, вы забываетесь!» Его холодный взгляд вмиг отрезвил служанку. «Вероника все вам объяснила. Если не желаете остаться с нами, мы вас не держим». «Я остаюсь». Было видно, что Джейн еле сдерживает слезы. Она восприняла слова барона как предательство. «А вы? Клода? Бруно?» Я посмотрела на кухарку и конюха. «Да куда ж нам идти?» Клода озвучила мысли всех в этом доме. «Когда переезжаем?» «Завтра же начнем уборку и ремонт в доме». Я удовлетворенно кивнула. «Чем быстрее мы переедем, тем быстрее откроем магазин». «А кто в нем будет работать?» Джейн поджала губы. «Я? Но если кто-то из вас захочет мне помочь, я не возражаю». Я не хотела воевать с этими людьми и отправлять их во свояси. Они верой и правдой служили этой семье и этому дому. И поступить с ними настолько подло я не могла, несмотря на мое отношение к Джейн. «Какие вещи нам брать с собой?» Джейн решила, видимо, взять на себя сборы и организацию переезда. «Если вы про свои, то все, что посчитаете нужным». Я окинула взглядом холл с картинами на стенах и полуметровыми вазами. «У каждого из вас будет своя комната. На втором этаже 4 комнаты, в них поселимся я с отцом и Джейн». Я заметила, что женщина удивленно дернулась, когда я решила поселить ее вместе с хозяевами. «На первом этаже тоже 3 комнаты. которые можно сделать жилыми, но они поменьше, конечно. В двух из них поселим Клоду и Бруно. Если не возражаете, я бы поселилась на первом этаже вместе с остальной прислугой. Джейн польстила мое предложение, но она рассудила по-своему. Как посчитаете нужным? Я кивнула. Возражать основания у меня не было. И если Джейн на первом этаже будет удобнее, то значит, так тому и быть. Можете начать собирать вещи. Я вернусь вечером. Я сказала Бруно, что он мне не понадобится, и чтобы он занимался своими делами, и отправилась на ярмарку. Управляла открытым экипажем я уже довольно сносно и чувствовала себя уверенно, поэтому решила дать всем домашним время свыкнуться с этой мыслью. На ярмарке у Хьюга и Анны все было хорошо. Они неспешно торговали остатками макарон, так как спагетти уже закончились. Да и ярмарка уже шла к завершению, и многие торговцы уже начали сворачиваться и собираться домой. Семья Мельника встретила меня радостно, и я сразу же выложила им все про дом и лавку, рассказала, что и как, и получила предложение о помощи в ремонте. Отказываться не стала, так как это, по меньшей мере, глупо. «Когда начнете?» Анна улыбалась, видя, как у меня светятся глаза от энтузиазма. «Завтра же и приступлю. Чем быстрее приведем в порядок первый этаж, тем быстрее сможем начать торговать в лавке». Все кивнули, соглашаясь. «Как ты себя чувствуешь?» «О, все хорошо. Вы не переживайте». Анна махнула на меня рукой, даже немного смутившись. «Мистер Барди приезжал», — добавила Анна, и я даже дернулась при этих словах. Женщина, заметив мою реакцию, добавила: «Джозеф Барди». «И как он?» Я почувствовала, что смущаюсь, задавая этот вопрос. А еще я отчетливо поняла, что соскучилась по нему. «Он половину дня пробыл с Эрни на мельнице и сказал, что все хорошо», — рассказал Хьюго. «Мы уже тоже, наверное, будем собираться потихоньку». «Вам помочь?» Я и так чувствовала себя неловко из-за того, что не помогала им сегодня, а решала свои личные дела. «Нет, мы сами справимся. Все хорошо», — успокоила меня Анна. «Поезжайте домой и готовьтесь к переезду». «Я завтра приеду с Эрни помогать с ремонтом», — предупредил меня Хьюго, и я благодарно кивнула. «Сегодня посчитаю все по ярмарке и отчитаюсь по доходам и всему остальному». «Хорошо». Я сперва хотела сказать, что не стоит торопиться и все такое, но потом поняла, что каким бы бюджетным ни был ремонт, все равно на него нужны деньги. Пусть даже все мы будем делать своими руками, но материал нужно будет приобрести. «Спасибо вам еще раз». Я обняла Анну, кивнула Хьюго и отправилась в поместье. Впереди меня ждала новая веха моей жизни. И нужно было быть к ней готовой.